Глава 22. В нем больше 80 килограммов тестостерона, а во мне пара бокалов вина, которые дают о себе знать легким головокружением. Я слабо протестую, когда вместо того, чтобы отпустить, Данила прижимает меня к стенке. Плотненько так прикладывает спиной к холодной штукатурке, а сам, конечно, сам он жмется к тепленькой мне. Горячей, я бы даже сказала, ведь температура моего тела явно повышена. Я протестую. Конечно, протестую. Вон как сильно схватилась за ткань его рубашки. Только вот почему-то руки меня не слушаются, и эту самую рубашку тянут на себя. «Надо немножко подыграть», — шепчет Данил в сантиметре от моих губ. «Постонешь? Они наверняка ждут зрелищ». Его слова немного отрезвляют. Размечталась тут, понимаешь ли. Ему всего лишь нужна игра. Что ж, ладно. «Отпусти меня. Ура, я прихожу в себя и толкаю его». Данила поддается и отходит. Отпускает, но тянет меня к кровати и усаживает на мягкий матрас. Сам зачем-то ходит вокруг кровати, тянет ее на себя, но она не поддается, стоит как вкопанная на месте. Выглядит массивно. Если сделана из натурального дерева, то мы ее даже вдвоем не сдвинем. «Что ты делаешь?» — решаю спросить. «Перестановку решил сделать», — отвечает. «Проверяю, можно ли устроить грохот». «Грохот? Ага». Пока я пытаюсь понять, о чем Данила говорит, он запрыгивает на кровать и начинает на ней дурачиться. Скачет на четвереньках, отчего лишь продавливается матрас. «Слишком тихая», — комментирует наконец. «Кто?» «Кровать. И ты, Марина, тоже тихая. Где стоны?» «Точно». Набираю в легкие побольше воздуха и стону. Громко, протяжно, чтобы точно услышали. Второй раз постонать не дает тяжелая мужская рука. Это Данил накрыл мой рот своей ладонью. «Что это?» — шипит в ужасе. «Ты сказал стонать», — отвечаю, как только он убирает руку. «Это похоже на вопль раненого животного, а не на стон. Ты что, не...» Данил замолкает, а затем прикладывает пальцы к лбу и хмурится. «Точно же, я забыл». Окончательно запутавшись в его эмоциях, я просто молча жду его дальнейших указов. «Стонать так, чтобы и громко, и реалистично у меня не получится, так что пусть смирится. Или сам стонет. Агата уверенно останется довольной. Потренируемся тогда». Я не успеваю спросить, какие именно тренировки Данил имеет в виду, как он опрокидывает меня на спину, а сам забирается сверху. Вот у стены я была слегка ошеломлена, а сейчас крайне ошарашена. Что вообще происходит? У него настроение и планы меняются каждую свободную минуту. «Что ты делаешь?» — спрашиваю, когда Данил стаскивает с себя рубашку. Я зажата между его ног. Могу только сесть, но что это даст? Только окажусь к нему еще ближе, а этого мне не надо. И так не могу забыть его запах, который почувствовала в раздевалке. Продолжаю лежать и смотреть на то, как мой фиктивный жених распахивает полы рубашки и стаскивает ее с плеч, а затем и вовсе отбрасывает в сторону. Сложен он, стоит заметить, идеально. Я еще пару часов назад заметила его рельефное тело. Но открыто рассматривать его перед Агатой и ее чудаковатым мужем не стала. Зато вдоволь засматриваюсь сейчас. Широкие плечи, накачанные жилистые руки с проступающими венами и мягкой порослью волос. Сглотнув, скольжу взглядом по пропорциональной груди, по ровным, твердым, словно высеченным из камня, кубиком пресса. «Запомни этот взгляд. Будешь смотреть так на меня при знакомстве с друзьями». «Как?» «Как на Бога». «Чего?» «Я все-таки поднимаюсь. Во-первых, это уже ни в какие ворота, а во-вторых, Бог? Серьезно? Да что этот турбин?» «Куда?» Его хриплый голос задевает мочку уха, а оголённая грудь касается моей. О том, что я еще и руками умудрилась потрогать его бока, и вовсе молчу. Он тоже горячий, кажется, еще сильнее, чем я. Неплохо же его там распарило в бане. «Отпусти меня. Я же сказал, будем тренироваться». Задать следующий вопрос Данила мне не дает. Давит своим тестостероном, точнее, мышцами. Я вынуждена падаю на спину, а турбин нависает сверху. Смотрит уже без насмешки. Внимательно, остро, соблазнительно. У него такой взгляд. Вот как у него это выходит? Смотреть так, что у меня вместо разумных мыслей только запретные. Те, о которых я бы не подумала еще несколько минут назад. «Ты очень красивая, Марина». Первый настоящий комплимент слетает с губ турбина. «Соблазнительное и манящее. Ты ведь знаешь это?» Мой ответ глохнет в соприкосновении наших дыханий. Данил мягко, но напористо начинает меня целовать, а я... Я абсолютно не понимаю, что происходит. Пытаюсь удержать себя в реальности, в той, в которой я всего лишь фиктивная невеста и будущая фиктивная жена, в той, где все наши контакты — строгая необходимость, в той, где Даниле Турбину никак не может нравиться Марина Реброва, но его губы, его нежные прикосновения к моему телу, его жаркое дыхание, которым он протаптывает дорожку к моей шее, напрочь выбивают из меня здравый смысл. Первый настоящий и довольно громкий стон с моих губ срывается, когда Данила прикусывает нежную кожу на шее. Турбин не заходит дальше, не пытается снять с меня футболку, как сделал это со своей рубашкой. Но все это так запретно и сладко. Перехватив мою руку, Данила кладет ее на свою грудь, вынуждает скользнуть ладонью по литым мышцам, прощупать пальцами слегка влажную кожу. Вместе с его поцелуями в меня просачивается его запах. Соблазнительный, приятный, крышесносный. Ловлю себя на мысли, что вдыхала бы его вечно или хотя бы всю эту ночь, лишь бы она не заканчивалась.